16. Он позволил ей отдохнуть. Она взяла одеяло и подушку и легла на диван в гостиной. Ей было тесно и страшно, но она настолько устала, что несколько раз даже смогла подремать минут по 20. Когда ее глаза закрывались, она отворачивалась от Макса и молилась за них обоих. Несколько раз она спрашивала его, чего он хочет, чего он рассчитывает добиться, удерживая ее здесь, но его ответы были бессмысленны. Если Макс и спал сам, то не позволял ей этого увидеть. Каждый раз, когда она смотрела на него, он прямо сидел на стуле с открытыми глазами, иногда глядя на нее, иногда в пустое пространство. Когда забрезжил рассвет, она сделала им завтрак из того небольшого количества продуктов, что у нее остались. Он сходил в ванную, но перед этим запер ее на кухне. Когда она пошла в туалет, он стоял снаружи у двери. Окно представляло собой узенькую полоску под потолком. Она не стала даже пытаться добраться до него. Потом она спросила его, может ли она почитать и ответить на пару писем, и он согласился, но она не могла сконцентрироваться. В итоге она сделала себе кофе с остатками молока и просто стала сидеть, как и он, ничего не говоря и не делая. Она совершенно потеряла чувство времени, но когда по ощущениям было уже позднее утро, она заметила, что Макс спит, слегка съехав на край стула. Он не собирался спать, она знала. Усталость просто взяла над ним верх. Она подождала. А потом подождала еще. Он продолжал спать. Под его глазами пролегли темные пятна. Она почувствовала укол сострадания. Она как будто стала сопричастна его невероятному горю, которое свело его с ума и довело до такого. Но решение нужно было принимать сейчас же. Спустя еще 10 минут она начала медленно двигаться. Она поднялась, он продолжал спать. Шаг за шагом, очень осторожно, она пошла по гостиной в сторону двери. Она испугалась, что ручка или замок издадут какой-нибудь звук или щелчок, когда она будет открывать дверь. Она оглянулась. Макс не пошевелился. Она прошла в прихожую, остановилась. Все, что ей теперь надо было сделать, это одним быстрым рывком добраться до двери, отпереть ее и убежать. Она пыталась подсчитать, сколько шагов ей надо будет сделать, сколько раз повернуть ключ. Ее начало трясти, сердце сжалось у нее в груди. Но ей нужно выйти, она должна. Она двинулась. Он вообще не спал. Или, может быть, как-то ощутил пустоту, образовавшуюся в комнате. Или его разбудил какой-то еле уловимый звук. Когда Джейн сделала первый шаг, он схватил ее сзади за горло и повалил на пол. Она крикнула, потом закричала снова. Она кричала так, как никогда в жизни. «Прекрати! Заткнись! Заткнись!» Теперь его рука закрывала ей рот, и он всем весом навалился на нее сверху. Больше всего она боялась того, что в приступе ярости, исступления и боли, из обиды и ненависти Макс изнасилует ее. Это был единственный кошмар, который преследовал ее всегда. Она подняла ногу, попытавшись пнуть его или ударить коленом в пах, но он был крупным мужчиной и в гневе страшен, как разъяренный бык. «Ты не уйдешь отсюда!» — крикнул он прямо ей в ухо. «Больше так не делай, ты от меня не уйдешь!» Он убрал руку от ее рта всего на секунду, но она успела еще раз закричать и издать один отчаянный животный крик. 17. «Босс?» «Входи, Натан». «Поступил звонок пару минут назад. Домик во дворе собора. Садовник сообщил, что слышал крики. Патрульные сходили туда, и они думают, что там кого-то удерживают». «Что, в качестве заложника?» «Звучит диковато». «Да, я тоже так подумал. Только я не очень-то знаю те места. Это ваши вотчина. Я подумал, может, у вас есть какая-то дополнительная информация?» «Нет». «В нашей тихой мирной глуши не особо часто возникают ситуации с захватом заложников. Ты уверен, что это не ложная тревога?» «Нет, но...» «Нет, но ты подумал, что хорошо бы глотнуть свежего воздуха и оторваться от бумажек?» «Из чего вы это решили?» «Возьми Дженни Лайл». «Ага, завидев нас двоих, любой от страха сдастся без боя. Мое лицо плюс ее... Убирайся сейчас же!» Едва сдерживая смех, сказал Срейлор. Последний образ, который он хотел бы вызывать сейчас в своем воображении, это широченный зад и мощные руки прачки констебля Лайл. Он извлек из стопки очередной файл. Он уже позвонил Джиму Чапману, чтобы сказать, что он готов допросить Эдвину Слайтхолм, неважно, позволит ему это или нет. Он не мог больше ждать. Натан почувствовал, как его швырнула на водительское сиденье тяжелая рука Дженни Лайл, но она все равно ему нравилась, и она была хорошим детективом с природным нюхом на разного рода неприятности. Кроме того, она была одной из тех, кому он хотел рассказать свою новость. Она рассмеялась. «Кто теперь папаша?» «Это так здорово!» — Натан со всей дури ударил по рулю. «Все было запланировано, так ведь?» «Да. Правда, мы не сможем дальше жить в нашей квартире. Дети же не очень большие. А ты видела амуницию, которая к ним прилагается? Сестра Энн родила в прошлом году, и там с трудом можно в комнату зайти. Коляски, стульчики для кормления, переноски, корзинки, кресла, автомобильные кресла, огромные пачки подгузников. Фу, я передумал». Они свернули в район собора. «Наверное, чудно это жить здесь», — сказала Дженни, с трудом выкарабкиваясь из маленькой машинки. «Старший инспектор здесь живет. Как будто иной мир, другой век. Часы свели бы меня с ума». Они отбили полчаса, когда они проходили мимо выстроившихся в ряд домов. Патрульная машина была припаркована в нескольких ярдах. «А вот и он, дом регента». «И что он, получается, делает? Что значит регентствовать?» «Не знаю». Патрульный вышел из боковых ворот и поприветствовал их. Они последовали за ним и обошли огромный георгианский дом по тропинке со шпалерами, которые обвивала жимолость и роза. «Так, садовник говорит, что один из служителей церкви живет вон там, в самом конце. Они это называют жилой комнатой, но это целый каменный домик. Она только недавно приехала, преподобная Джейн Фицрой. Садовник работал у бордюров рядом с домом, но ему надо было отвезти тачку с компостом в контейнер, и тогда-то он и услышал крик. Настоящий крик ужаса, как он сказал, испугал его до смерти. Он подошел к домику и постучал, но больше оттуда никаких звуков не доносилось, кроме, может быть, чьего-то покашливания. Точно он сказать не мог, он запаниковал. Он еще раз постучал, а потом убежал оттуда, нашел свой телефон и позвонил нам. Мы с Келли Стронг были у канала, подъехали сюда к 5, и ничего, тишина. Только когда мы начали колотить в дверь и кричать, мы услышали мужчину, он на нас орал. Я пытался кричать через прорезь для писем, видно, ничего не было, там внутри что-то закрывает обзор, но в коридоре был только он сказал нам убираться. Кто он? Не сказал. Черт возьми, чего он хочет? Не сказал. Значит, должен быть под кайфом. Неудавшееся ограбление. Какой у него голос? Довольно приятная речь, грамотная. Натан остановил взгляд на домике. Опрятный, тихий, в красивом месте. Он был бы не прочь жить вот так, в глубине сада, в окружении немного диковатой растительности и цветов. А как хорошо тут было бы расти ребенку. Дом выглядел пустым, мертвым, занавески были задернуты, не было видно никакого движения. Только внутри что-то произошло или происходило прямо в этот момент. Возможно, там уже лежит чье-то мертвое тело. «Ждите здесь, я иду к двери». Двое патрульных и Дженни Лайл остались на местах, как он и сказал. Натан стал медленно красться по дорожке. Вокруг стояла такая звенящая тишина, что ему стало жутко. В его памяти всплыла Фрея Грефхам, лежащая на полу собственной гостиной. Он поднял дверной молоточек и стукнул им один, потом два раза, негромко, так, как постучался бы любой гость. Тишина. Он постучал снова, приподнял шторку над прорезью для писем и прижал к ней ухо, отчаянно пытаясь расслышать хоть один звук, хоть кого-то живого. Ничего. Он постучал еще раз и уже развернулся, чтобы уходить, когда мужской голос из-за двери произнес: «Уходите!» «Это сержант Натан Коутс, полиция Лафертона. Уходите!» «Я бы хотел перекинуться с вами всего парой слов, сэр, если вы только позволите мне войти». «Пожалуйста!» «Просто чтобы убедиться, что все в порядке». Тишина. «К нам поступило сообщение о необычных звуках. Я уверен, что ничего страшного не происходит, но было бы хорошо, если бы вы просто открыли дверь». «Уходите! Если вы постучите еще раз, я убью ее, вам это понятно? Подтвердите, что вы услышали, что я сейчас сказал, пожалуйста». Тишина. «Я услышал». «Теперь скажите мне, что вы поняли». «Я понял». «Я сказал, я убью ее. У меня есть нож, очень здоровый, очень острый кухонный нож, и я перережу ей глотку, если вы не уйдете». Натан отошел от двери, развернулся и, сломя голову, побежал в сад, где стояли все остальные. «Нам нужно уйти куда-нибудь, где нас не будет слышно, быстро!» Они пошли за ним ко входу в главный дом. «У него есть нож, и с ним еще кто-то, женщина». «Вы уверены, сержант?» «Да, но даже если бы я не был уверен на 100%, с такими делами лучше не шутить. Нам нужно подкрепление». Он стал давить на кнопки своего телефона. Через 15 минут весь район был забит полицейскими машинами. Руководил операцией исполняющий обязанности суперинтенданта в Лафертоне. Саймонс Рейлор готовился к переговорам. Все остальные пока просто стояли рядом. «Я хочу, чтобы все прошло тихо», — сказал им руководящий офицер, «и надеюсь, что мы сможем справиться с этой проблемой быстро. Мы понятия не имеем, чего хочет или чего рассчитывает добиться этот человек, в здравом он рассудке или находится под воздействием наркотиков или алкоголя. Насколько мы знаем, огнестрельного оружия у него нет. Мы знаем, что он удерживает женщину, но мы не знаем, есть ли там еще кто-то. На текущем этапе нам пока не нужны ни радиосвязь, ни прослушка. Мы будем стоять в стороне и стоять тихо. Давайте будем надеяться, что мы пройдем через все это до того, как начнется заварушка». Саймон тихо зашагал в сторону домика. День был ясный, теплый и солнечный. Над жимолостью и розами жужжали пчелы, на шпалеры садились бабочки. Это была полная противоположность тому ненастному дню в Йоркшире с нависающими над морем тяжелыми грозовыми тучами. Но он снова почувствовал себя в самой гуще событий, в состоянии предельной боеготовности. Его тренировали в качестве переговорщика, и тот недельный интенсивный курс, который он прошел, увлек и поразил его. С тех пор он мечтал, чтобы его вызвали на какую-нибудь большую операцию с заложниками, где он сможет проверить свои навыки. Конечно, это послеполуденное упражнение в сравнении с такими фантазиями казалось скучным и прозаическим. Домик стоял в лучах солнца в полной тишине, шторы были задернуты, никто внутри не двигался, ничего не было видно. У него появилось неприятное тревожное чувство. Не может дом, где находятся люди, выглядеть таким застывшим. Команда ждала, наблюдая за его действиями. Кто-то высунулся из окна большого дома по соседству, до него доносились искаженные рации голоса. Он встал у двери и постучал в дверь. Резко и громко, так, чтобы тот, кто находится внутри, растерялся от неожиданности. Ему показалось, что он услышал легкий скребущий звук, но потом из куста за ним выпорхнул дрозд и полетел через сад, издавая угрожающий крик и заглушая все звуки, которые можно было бы услышать из дома. Он поднял шторку прорези для писем. Внутри на двери висел кусок какой-то ткани, так что ему ничего не было видно. «Полиция! Если вы внутри и можете слышать меня, не могли бы вы мне ответить? Я хотел бы поговорить с вами». Он подождал. Тишина. «Я хотел бы побеседовать с вами, пожалуйста, скажите, кто вы?» Тишина внутри была настолько непроницаемой, настолько абсолютной, что он чуть не развернулся и не позвал к себе остальную команду с пневматическим молотком, чтобы выломать дверь. Если кто-то и был внутри этого дома, его точно уже не было в живых. Дрозд что-то пропел с куста сирени. «Чего вы хотите?» Голос был низкий и прозвучал всего в нескольких дюймах от куска ткани, прикрывавшей отверстие для писем с другой стороны. «Я старший инспектор Саймонс Рейлор. Я хотел бы знать, кто находится внутри, пожалуйста. Не могли бы вы открыть мне дверь, чтобы я мог проверить, что все нормально?» «Нет». «В таком случае, может быть, вы могли бы просто сказать мне свое имя? Если что-то случилось, я могу попытаться вам помочь». «Ничего не случилось». «Вы скажете мне свое имя?» Последовала пауза, затем он спросил. «Вам не нужно кричать?» «Если вы меня слышите, то нет, не нужно. Подойдите к окну». «К какому?» «Спереди, она спит». «Кто спит? Вы можете сказать, кто вы и кто еще находится в доме вместе с вами?» «Постоянно проживает в этом доме преподобная Джейн Фицрой. Можете мне сказать, это она там с вами?» В этот момент он услышал удаляющиеся шаги. Сэр Рейлор подождал. Потом, сигнализировав команде, что он установил контакт, он пошел к переднему окну. Шторы были задернуты, и какое-то время никакого звука и движения внутри не было. Потом одно из окон слегка приоткрылось. «Не пытайтесь пробраться внутрь». «Не буду». «Стойте, где стоите». «Я буду стоять здесь, за окном. Я не стану пытаться попасть внутрь дома. Я просто хочу поговорить с вами. Это очень поможет, если я буду знать, с кем разговариваю». Пауза. «Как вы сказали ваше имя?» «Старший инспектор Саймонс Рейлор». «Кто вас сюда привел?» Один человек позвонил нам и сообщил, что слышал крики. Она в порядке, я вам уже сказал, она спит. Кто спит? Можете просто сказать мне имя? С ней все хорошо. А с вами? Нет, со мной нехорошо. Что случилось? Лиззи. Это Лиззи там с вами? Лиззи мертва. Понятно. Можете мне сказать, кто сейчас с вами? Зачем? Мне нужно знать, что с этим человеком все в порядке. Это мисс Фицрой? С ней все в порядке? С ней все в порядке. Почему вы не скажете мне свое имя? Я Саймон, а вы... Я не имбецил. Вы сказали мне свое имя один раз. Не надо нахрен со мной так разговаривать. Я просто пытаюсь уговорить вас сказать мне свое имя, вот и все. Ладно, ладно. Макс. Макс. Макс, Макс, Макс, Макс, Макс, Макс. Черт меня подери, Макс. Спасибо, Макс. Макс Джеймсон. В какую-то секунду его голос показался очень уставшим. Достаточно уставшим, чтобы он мог сдаться. Возможно, с него уже было достаточно. «Хорошо, Макс. Есть какая-то причина, по которой вы не хотите пускать меня внутрь?» «Она спит». «Кто?» «Она. Я не хочу ее беспокоить». «Ладно, не будем. Если я буду уверен, что она в порядке, что вы оба в порядке, пусть она спит дальше». «Она в порядке. Лиззи нет. Лиззи мертва, но она в порядке». «Расскажите мне о Лиззи, Макс». «Лиззи». Он произнес это имя, как будто оно было ему в новинку, как будто он пытался его распробовать. «Лиззи», — снова сказал он. «Да, расскажите мне о ней. Расскажете?» «Она мертва. Что тут рассказывать? Она умерла». «Макс, мне жаль». «Конечно, вам не жаль, вы ее не знали. С чего вам должно быть жаль?» «Потому что вы, видимо, расстроены». «Расстроен». «Да». Он издал короткий, сухой, неприятный маленький смешок. «Твою мать, вы ведь не знаете». «Так расскажите мне». Но потом мужчина вытянул руку и закрыл окно. Занавески лишь слегка дернулись. Сэр Эйлор подождал. На дом снова опустилась та же чудовищная завеса тишины. Он простоял там еще 10 минут, но больше не смог уловить ни малейшего шума или движения. Он подошел к прорези для писем, приподнял шторку и прокричал имя Макса Джеймсона, попросил его ему ответить, вернуться и поговорить. Тишина. Он пошел обратно по дорожке мимо кустарников и фруктовых деревьев. «Босс!» Он покачал головой. «Это займет очень много времени». Он неверно оценил ситуацию. Он вышел на улицу, они выставили кордон, чтобы оградить территорию, и за ним уже начали толпиться люди, как это обычно и бывает. Как будто какая-то магическая сила всегда привлекала их к местам возможной катастрофы. Он поговорил с офицером. Была ли ситуация под контролем? Более или менее? Была ли вероятность обострения ситуации? Сложно сказать. Он все еще не имел ни малейшего представления о том, почему мужчина удерживает в доме человека, чего он хочет или чего надеется этим добиться. Насколько он был опасен? Сложно сказать. Это была самая мутная, самая неразрешимая и, как ни странно, вероятно, самая интересная ситуация, которую только можно было представить. Она захватила Саймона, и он был решительно настроен успешно с ней справиться. Кто был этот человек? Кто был с ним? Кем была Лиззи? Была ли мертвая Лиззи там, с ним? Спит — это значит, умерла? Он вытянет из него правду потихоньку, действуя осторожно и аккуратно. Он хотел знать. Это было не какое-то тупое проявление преступной жестокости, не грубое насилие, не глупая игра идиота, у которого снесло голову от наркоты. Все было не так очевидно. Тут все было совсем не очевидно. «Я думаю, это может занять некоторое время, но, насколько я могу судить, угроза не выйдет за пределы этого домика. Он сам себя изолировал, его очень просто окружить и очень просто удержать». «Тогда мы больше не будем путаться у вас под ногами». «Да, я хочу знать, были ли за последние несколько недель случаи внезапной или насильственной смерти. Имя жертвы — Лиззи. Возможно, Лиззи Джеймсон, но я не уверен. Аварии, самоубийства». «И где преподобная Джейн Фицрой? Она вышла сегодня на работу? Кто-нибудь ее видел?» Что-нибудь еще? Пока нет. А он чего-нибудь просил? Нет, так далеко мы не зашли. И не уверен, что зайдем. Я вообще ни в чем особо не уверен, но сейчас я собираюсь туда вернуться. У него было несколько минут, чтобы подумать. Как странно, — подумалось Рейлору. Этот сад, слегка одичавший у ограды, буйное цветение в лучах солнца, птицы, насекомые, сладкие ароматы. И как странно, посреди всего этого стоит молчаливый маленький домик, а внутри... Что? «Макс», — позвал он тихо. Затем он поднял шторку на прорези для писем и повысил голос. «Макс, вы мне ответите?» Солнце осветило его согнутую спину и согрело его. 18. Она снова заснула. Как она могла заснуть? Чтобы уснуть, человеку нужно чувствовать себя в безопасности, а ей казалось, что в меньшей безопасности она не чувствовала себя никогда в жизни. Возможно, она стала каким-то странным образом доверять Максу, полагая, что он не навредит ей просто потому, что теперь он был хоть и вне себя от горя и смятения, но больше не кипел от ярости. Он накрыл ее одеялом. Она вытянула руки и ноги, чтобы размять мышцы в согнутых конечностях, и перевернулась на другой бок. Шторы все еще были задернуты, но за ними светило солнце, наполняя комнату мягким медовым светом. Солнце выхватило что-то из тени и засверкало на нем. Джейн села. Это были три кухонных ножа, аккуратно выложенных на кофейном столике. Два больших кухонных ножа и один маленький, новый нож для фруктов, который она купила пару дней назад. Солнце вспыхивало на поверхности металла. Макс сидел на стуле рядом с окном и наблюдал за ней. «Не трогай их», — сказал он. Она почувствовала приступ тошноты. Она безмятежно спала сном невинности. Сколько? За это время он успел выложить рядом с ней три ножа. «Что?» — в горле у нее пересохло от страха. «Что происходит? Зачем вы... Что эти ножи здесь делают?» Он встал, и она попятилась под одеялом, но он не стал подходить ближе, а только совсем слегка приподнял кончик занавески, чтобы выглянуть на улицу. Только когда он снова повернулся, она поняла, что в тот момент могла успеть схватить один из ножей. «Здесь только что кто-то был», — сказал он вполне нормальным голосом, располагающим к приятной беседе. «Но, кажется, они ушли». «Кто?» — он пожал плечами. «Макс, люди заметят, что я пропала. Они придут сюда меня искать. У меня назначена встреча в больнице. Сегодня я должна была обсудить кое-какие дела с Дином в его кабинете. Люди будут...» «Кажется, все уже произошло. Не волнуйся, они не вернутся». «Вы говорили с кем-то?» «Да». «С кем?» Он снова пожал плечами. «Я не понимаю, чего вы хотите. Пожалуйста, прошу вас, просто скажите мне, к чему все это?» «Ты знаешь». «Лиззи». «Да, я знаю, но я не понимаю, как то, что вы удерживаете меня здесь, может вам помочь». «Это не вернет Лиззи обратно. Вам надо это принять. Что бы вы со мной ни сделали, это не изменит того, что случилось. Я должна вам это сказать. Даже если вы пырнете меня одним из этих ножей, это не изменит того, что случилось». «Нет». «Тогда что вы делаете?» «Квитаюсь с Богом». «Вы верите в Бога?» «Нет, но вы верите». «Но это же не имеет никакого смысла». «Ничего не имеет смысла. Смерть не имеет. То, что Лиззи мертва, не имеет». «То есть, удерживая меня, вы почему-то думаете, что... Я пытаюсь прийти к тому же, к чему и вы, но это довольно непросто». «Вы никогда и не придете. Вы не можете». «Как вы себя чувствуете?» «Что?» «Вы злы и расстроены, я знаю, но как еще? Ваше сознание... Вы достаточно ясно мыслите?» «О, да». «Потому что мне так не кажется». «Нет». Она погрузилась в молчание. Он казался каким-то серым и потрепанным, а в его глазах появилось тупое выражение. Сейчас он был скорее охвачен усталостью, нежели безумием или гневом. «Боже, подскажи мне нужные слова». Но слова не шли к ней. Ее сознание представляло собой белое, сияющее, пустое пространство. «А какой бог ваш, Джейн?» Ее горло сжалось, она не знала. «Добрый Иисус. Исцеляющий, милостивый. Когда мы были на службе в церкви, и они молились над Лизи, они все время говорили о милости и исцелении, и утешении, и благодати, и она сказала, что это помогло ей, но я так и не понял. Как это могло ей помочь? Ей стало хуже, и она умерла. Она умерла страшной смертью, вы знаете. Нам всем предстоит умереть. Я этого не понимаю. А я, — подумала Джейн, — теперь пространство стало черным, зыбким и опасным. Мирная прекрасная пустота исчезла. Я не знаю. Я не претендую на то, чтобы знать все ответы на вопросы о жизни и смерти. Почему нет? Вы слишком образованы, чтобы так рассуждать. Вы должны знать, что я и не могу на это претендовать. Все, что я могу, — это верить. Вера. Все дело в вере и в доверии. Лиззи доверилась. Откуда вы знаете, что ее доверие было неоправдано? Существует много видов исцеления. Например? Макс, послушайте. У меня нет больше сил. Мне нужно принять душ и что-нибудь поесть и подышать свежим воздухом, как и вам. Нам нужно вернуться в норму. Я не могу здраво рассуждать, я не могу беседовать на такие темы, когда мне угрожают. Как вы это себе представляете? Я поговорю с вами, я помолюсь с вами, все что угодно, но только не так. Это была полиция. Прошу прощения. Полицейский. Мы поговорили, а потом он ушел. Если здесь полиция, то вам нужно срочно это прекращать. Вы не сделали ничего плохого, и у меня даже в мыслях нет выдвигать против вас обвинения, но вы должны позволить мне открыть эту дверь и уйти. Нет. Они могут сюда вломиться. Они ушли. Нет. Может быть, они пока отступили, но никуда они не ушли. Разумеется, они этого не сделают. Никто сюда не вломится. Я не позволю. Вы не сможете это остановить. Ну же, подумайте. Тут он улыбнулся, и эта улыбка заставила все внутри ее похолодеть, потому что она не осветила его лицо и даже не коснулась его глаз. Может быть, подумала она внезапно, дело не только в Лизе. Может быть, он не просто обезумел из-за ее смерти. Может быть, он и был безумен, и опасен, и в отчаянии. Может быть. За окном послышался шум. Макс вскочил со стула и стремительно к нему подбежал, но отодвигать занавески не стал. Он стоял и внимательно вслушивался, но когда Джейн двинулась, он так быстро развернулся, что она застыла. Он посмотрел на ножи, потом на нее. «Макс!» — послышался снаружи мужской голос. «Пожалуйста, подойдите и поговорите со мной. С вами все в порядке?» Все замерло и затихло на бесконечно долгое время. Солнце наползало на маленький столик, отражаясь в рамке с фотографией ее отца. Бабочка раскинула свои крылья в углу белой стены. Это был красный адмирал. Он спокойно красовался, медленно поднимая и опуская крылышки, попав в теплую комнату. «Макс!» «Пожалуйста, пожалуйста». «Я здесь». «Вы откроете окно?» Он задумался, но потом слегка толкнул окно вперед. «Спасибо. Вы можете открыть занавески?» «Зачем?» «Проще говорить с тем, кого ты видишь». «Я могу говорить». Пауза. «Джейн там?» Макс не ответил. «Могу я поговорить с Джейн?» «Нет». «С ней все в порядке?» «Почему вы спрашиваете?» «Прекратите, Макс, я прошу вас. Я хочу быть уверенным насчет нее, и вы знаете почему». «Джейн здесь». «Вы позволите ей подойти к окну?» «Нет». «Ладно. Можете просто показать мне свое лицо?» «Нет». «Как долго вы планируете там оставаться, Макс? Мы даже не знаем, зачем. Если вы скажете мне, чего именно вы хотите, возможно, я смогу для вас что-нибудь сделать». «Вы бог?» «Нет». «Моя жена умерла. Вы можете с этим что-нибудь сделать?» «Вы знаете, что не могу. Я понимаю вашу боль, я знаю, что...» «Да? И что вы, интересно, знаете?» Последовала секундная пауза, а потом мужчина сказал. «Все дело в том, что я знаю, каково это, когда тот, кого ты любишь, умирает. Я живой человек, и со мной такое уже случалось, так что я знаю. Ваша жена?» «Нет, но сути это не меняет, разве нет?» Макс повернулся и посмотрел на Джейн. «Не меняет», — сказала она. «Она говорит...» «Что вы сказали? Я не очень хорошо вас слышу. Не могли бы вы подойти чуть ближе к окну?» «Она говорит нет». «Кто, Джейн?» Макс молчал. Вы хотите с кем-нибудь поговорить?» «Я думал, я уже разговариваю». «Я могу вызвать адвоката, если это...» Макс засмеялся. «Ладно, тогда просто скажите мне, если сами это знаете, почему вы там и почему вы держите там Джейн? Вы можете мне сказать? Должна быть какая-то причина. Разумные люди не творят подобное просто так. Чего именно вы хотите? Макс, мы поможем вам, как только сможем, но никто из нас не в силах вернуть вашу жену. Ни Джейн, ни я, никто. Вы же на самом деле это понимаете, не так ли?» «Бог может». «Вы в это верите?» «Нет». «А кто верит? Джейн?» «Я не знаю. Нет. А она должна?» «Сомневаюсь. Вы вообще спали?» «Нет. Я не знаю». «Вы не можете ясно мыслить, потому что вы в измождённом состоянии. Почему бы вам не выйти, и мы отвезём вас домой поспать? Всё будет казаться только хуже и хуже, чем дольше вы будете там оставаться». «Хуже уже быть не может. Мне кажется, вы должны понимать, что сами и делаете хуже, нет?» «Я не знаю». «Позвольте мне взглянуть на вас». «Зачем?» «Это поможет мне разговаривать с вами. Вероятно, когда мы сможем друг друга видеть, вам тоже будет легче со мной разговаривать». Макс застыл в полной неподвижности. «У вас достаточно еды?» «Мы что-то ели». «В доме есть какая-нибудь еда? Молоко, чай? Все в таком роде?» «Я не знаю». «Я могу попросить принести вам что угодно, если вы скажете, почему вы там. Помогите мне, Макс. Я здесь снаружи вообще не понимаю, что происходит. Просто помогите мне». Макс закрыл окно. Джейн, сгорбившись, сидела на диване, опустив глаза. Он посмотрел на нее. Ему казалось, что она была как Лиззи, но теперь он видел, что это не так. Она была моложе, ниже. Волосы и глаза были другого цвета, а кожа бледнее. Совсем другая. На ней была одежда, какую Лиззи никогда бы не надела. Она была не похожа на Лиззи. Не Лиззи. Он сел на диван рядом с ней, и она шарахнулась от него. «Лиззи», — сказал он. «Нет. Мне нужно сказать тебе». «Что?» Было слышно, что она устала. Ее голос был равнодушным, она не хотела его слушать. «Что у меня больше не осталось причин жить. Что Лиззи была всем, а теперь не осталось ничего, ни смысла, ни причин. Все, что у меня было, — это Лиззи. И все, что я делал, было для Лиззи, ради Лиззи. Я сам существовал ради Лиззи. И что теперь?» «Все. Все остальное, что есть еще в мире. Чего бы Лиззи хотела от вас сейчас?» «Ненавижу, когда люди что-то предполагают по поводу мертвых. Она хотела бы этого. Откуда они вообще нахрен знают? Если только они это лично с ними не обсуждали, они знать не могут. Это просто способ делать то, что хочется, с чистой совестью». «Иногда, да, о да. Мы не хотим отменять вечеринку, поэтому мы говорим...» «Это то, чего бы хотела она», — сказали они вместе. Макс улыбнулся. «Я не знала Лиззи. Если бы это была она, если бы умерли вы, отказалась бы она жить дальше». «Господи, нет. Лиззи и была сама жизнь. До тех пор, пока Лиззи и жизнь были синонимами». «И?» «Я не Лиззи. Меня никогда особо не волновала жизнь как таковая, знаешь. А потом появилась Лиззи. Вот она меня волновала, а больше ничего». «Ну и напрасно. Лиззи умерла, вот что напрасно. Даже если это правда, а я не знаю, правда это или нет, это не дает вам права выбрасывать остаток жизни, своей жизни на помойку. На свете есть еще столько всего. Я уверена, что вы просто обязаны хотя бы перед ней хвататься за жизнь обеими руками». «А он тебе идет, правда? Этот твой идиотский воротничок». «Макс, мне нужно ванную». «Ладно», — он встал на ноги. «Я очень-очень устала. Вы можете просто это прекратить прямо сейчас, просто уйти, пожалуйста. Просто уйдите, никто вам ничего не сделает». «Иди в ванну». У нее болели ноги и кружилась голова. Она больше не могла связно мыслить. Какие-то случайные идеи то возникали, то исчезали в ее сознании. Ей хотелось плакать, ей хотелось кричать. Она пошла в ванную и закрыла за собой дверь. Она сполоснула лицо и подставила руки под холодную воду. Помолилась, хотя сейчас ее хватило только на то, чтобы вверить себя в руки Господа и Макса. Она не забыла помолиться о Максе. По крайней мере, ее удерживали в собственном доме. Она могла есть, пить, вот так открывать и закрывать воду, мыться, спать. Она была невредима. И если она чувствовала себя настолько ужасно, то каково должно быть тем, кого держат в жутких условиях? В темноте, в холоде, в постоянном страхе, без еды, в своих собственных экскрементах, днями, неделями, месяцами. Каково это? Джейн снова ополоснула лицо, попила немного воды, провела рукой по волосам, вышла. Макс схватил ее и резко развернул. Его руки держали ее за горло. Снаружи она слышала голоса. Он поволок ее в гостиную, подтащил к окну и отодвинул штору, другой рукой крепко ее удерживая. Джейн мельком увидела лицо мужчины с другой стороны. А потом она поняла, что Макс схватил один из ножей и теперь держал у ее лица. В нем отразился солнечный свет. Она закрыла глаза и стала отчаянно молиться. По ее шее ручьями тек пот. «Смотрите!» — орал он. «Видите? Я говорил вам, что будет, если вы попытаетесь пробраться внутрь. Видите?» Но мужчина по ту сторону окна, вместе с еще несколькими людьми, которые стояли немного поодаль за его спиной, смог увидеть их обоих всего на несколько секунд. Потом Макс задернул штору. В следующее мгновение он убрал руки с ее шеи и бросил нож в камин. У Джейн подкосились ноги, и она рухнула на диван. Макс упал на колени, уткнулся лицом в мягкое сиденье стула и начал всхлипывать. Если бы она не была так парализована от страха и шока, что с трудом дышала, она могла бы воспользоваться возможностью встать и побежать к двери, чтобы успеть выбраться до того, как он ее поймает. Но она не могла сделать ничего. Она просто сидела и тряслась. Тяжелое дыхание болью отдавалось в ее груди, сердце бешено колотилось, а пульс грохотал у нее в ушах и голове. Так они сидели довольно долго. В комнате стало совсем тихо. Они вдвоем как будто застыли в состоянии полного покоя, словно вместе пришли к чему-то неосязаемому, неизъяснимому, но при этом абсолютно реальному и невероятно важному. Через какое-то время они снова услышали голоса. «Макс, вы меня слышите? Просто дайте мне знать, что слышите, и скажите, все ли у вас обоих в порядке». Макс медленно поднял голову. «Скажи ему», — произнес он тяжело, как будто только что пробежал марафон и едва мог дышать. «Вставай, иди к окну». Джейн колебалась. «Иди, Джейн, я не трону тебя». Доверие. Вот о чем она подумала. Все дело в доверии, и, кажется, его у нее больше не осталось. Она зашевелилась, встала. Макс не смотрел на нее. Она нетвердым шагом дошла до окна и отодвинула занавески. Снаружи стоял мужчина с очень светлыми волосами и смотрел на нее. Она кивнула. «Хорошо», — сказал мужчина. «Все нормально?» Она не знала. «Макс!» — позвал мужчина. Но Макс продолжал сидеть, глядя на пол, и только странно дышал, урывками, как будто у него была астма. «Джейн, вы можете подойти к входной двери?» Макс все еще не смотрел на нее. «Или я могу зайти к вам? Макс, чего бы вы хотели? Чтобы Джейн вышла сюда или чтобы я зашел внутрь?» Макс замотал головой из стороны в сторону. Ничего не сказал, не поднял глаз. Он попал в ловушку своего личного, узкого, жуткого замкнутого круга, и им до него уже было не достучаться. Джейн двинулась к двери, подождала, прошла в коридор. Здесь она остановилась. Она чувствовала, будто бы обязана спасти его, но чтобы это сделать, ей нужно было вернуть Лизи к жизни, так что выхода не было. «Джейн? Дверь заперта, он забрал ключ. Ждите там!» Она ждала. Макс оставался в гостиной, он тихо и неподвижно сидел, опустив голову. Это заняло пару минут. Тишина была такая, что она могла услышать пение дрозда снаружи. Потом на дорожке послышались шаги, а потом громкий удар и треск ломающегося дерева. Мужчина со светлыми волосами вошел в сломанную дверь ей навстречу. Через пару часов спустя ее отпустили из больницы. Ее трясло, но она не была ранена. Макса Джеймсона она не видела. «Куда вы меня везете?» — спросила она, сидя в полицейской машине, едущей по улочкам Лафертона, таким знакомым и таким спокойным в послеполуденном свете. «Я бы хотела поехать домой. Мне надо встретиться с людьми. Мне надо поговорить по поводу двери. Я...» «Мы обо всем позаботимся, деточка. Тебе нужно подать заявление, чтобы ему предъявили обвинение». «Нет». В машине сидели двое полицейских. Женщина в форме за рулем и рядом с ней детектив. Рыжеволосый, жизнерадостный, некрасивый. «Я не хочу, чтобы ему предъявляли обвинения. Ему не за что их предъявлять». «Да вы что, преподобная, он применил к вам силу и удерживал вас помимо вашей воли, угрожал перерезать вам горло. Конечно, ему есть за что предъявлять обвинения. Да на него можно целую простыню накатать. Тут и нападение, и... Я не хочу этого делать». «Послушайте, вы еще не до конца осознали, что...» «Я уже все осознала, правда, спасибо. Он сходит с ума от горя, у него умерла жена. Он не знает, что ему делать и куда идти, он зол. Его не в чем обвинить, я просто стала для него средоточием всего этого, он не причинил мне вреда». «Да, скажите еще, что он не напугал вас до смерти и ничего такого», — улыбнулся детектив. «Напугал», — сказала она, — «но тем не менее». Сержант покачал головой. «Если бы он вот так захватил мою жену, я бы его прирезал. Но ему нужна помощь. Нужен человек, с которым он сможет поговорить, а не тюремная камера и обвинение в нападении. Вот что я вам скажу, только без обид. Есть такие моменты, когда можно оказаться слишком всепрощающим, слишком христианином. И я думаю, сейчас как раз такая ситуация». Джейн откинулась назад. У нее больше не было сил. Она чувствовала внутри абсолютную пустоту, как будто в ее венах не осталось ни капли крови, и в ее теле больше не было костей, чтобы удерживать все вместе. Она не стала продолжать спор. У нее не было на это энергии. Когда машина остановилась во дворе собора, из дверей своего дома им навстречу вышла жена регента, Рона Доу. «Джейн, милая девочка, какое облегчение тебя увидеть! Как же такой ужас мог произойти? Теперь ты, конечно же, должна остаться с нами». Последним усилием воли Джейн удалось удержаться от того, чтобы сесть прямо на землю и расплакаться. 19. Окна загородного дома были открыты, и из них с завидной периодичностью доносился смех детей Дирбанов. Как будто кто-то выдувал яркие мыльные пузыри из глиняной трубочки. Весь день они либо плескались в надувном бассейне, либо резвились под струями садового шланга, так что сейчас должны были принимать ванну. Кэт и Саймон сидели в шезлонгах, а между ними стоял пластиковый столик с бутылкой шампанского. Крис бегал туда-сюда по кухне и готовил ужин. У Саймона и Кэт был день рождения. «И у Иво», — сразу же напомнила Кэт утром. «С днем рождения, Иво!» Но они не рассчитывали получить весточку от третьего тройняшки, который игнорировал дни рождения так же, как и все остальные привычные явления нормальной жизни. Даже ранним вечером солнце было еще жарким. «Ты намазался кремом от загара?» К светлым волосам Саймона прилагалась также и белая кожа, которая в любой момент готова была сгореть. Он только махнул рукой. «Ну тогда не прибегай ко мне посреди ночи, когда почувствуешь, что твое лицо в огне». «Ладно, я разбужу Криса». «Вот это хорошо», — думал он. «Он в своем самом любимом месте на всем свете, скоро будет ужин». Ему не надо думать о том, сколько бокалов вина он выпьет, потому что здесь он и останется ночевать. На лугу напротив них бледно-серый пони пристроился у изгороди из боярышника в поисках тени. В одном из углов загона располагался огороженный забором большой деревянный курятник. Красно-коричневые куры расхаживали вокруг него и что-то клевали в зеленой траве. Сейчас Кэт смотрела именно на них. «Господи, боже мой!» «Да тебе понравится. Представляешь, всегда отборные свежие яйца». «Представляю. Вечные горы помета, а еще периодические кровавые бани, если я вдруг забуду закрыть калитку и нападет лиса». Куры были ее подарком на день рождения от Ханны, Сэма и Феликса. Они честно держали эту потрясающую тайну в секрете вплоть до 6 часов утра этого дня, когда они отвели ее завязанными глазами к краю загона. «Куроводство предполагает постоянство. В Австралию их с собой не заберешь». «Нет, и вот за это действительно можно поблагодарить Бога. Ты бы не смогла отсюда уехать. Ну как ты себе это представляешь?» Саймон потянулся за бутылкой и наполнил до краев их бокалы. «Выпьем за окончание непростой недели». «Боже, у меня до сих пор это в голове не укладывается. Это мужское преступление. Она мужчина». «Как будто бы да, знаешь. Выглядит как пацан. Мы всю дорогу думали, что в машине парень». «Какая она? Какая? Я все не перестаю думать о Дэвиде Ангусе. О, я тоже. Там, рядом с ней, на той скале, я должен был спасать ее жизнь, а думал о Дэвиде Ангусе, и Скотте Мэримане, и Эми Садден, и бог знает о ком еще. Я смотрел на ее волосы, ее руки, ее ноги, и думал только о них, об этих детях. Тебе должны объявить благодарность. Это точно. Ты туда поедешь предъявлять ей обвинения? Пока только допросить. Нет достаточных улик, чтобы предъявлять обвинения. В Северном Йоркшире открыли и закрыли дело девочки, но со всем остальным нам еще предстоит долгая работа. Но мы все равно ее прижмем, и когда это произойдет, я хочу при этом присутствовать. Я хочу сравнять ее с землей. Кэт искоса взглянула на него. Она редко слышала, чтобы он говорил с такой злобой. В нем появилось что-то новое, какая-то ожесточенность, которую он либо приобрел совсем недавно, либо успешно скрывал до нынешнего момента. Она всегда думала, что знает его так же хорошо, как и себя, и уж точно лучше, чем знает Криса, которому до сих пор удавалось удивить и даже иногда обескуражить ее. Саймон заметил ее взгляд. «Тебя это тоже задело за живое», — сказал он. «Не притворяйся». «Да, когда это случилось с Дэвидом Ангусом, это задело меня за живое. И каждый раз задевало, когда я смотрела на Сэма. И я никогда не переставала об этом думать, целыми днями, каждый день. И это все никак не встраивается в мою картину мира, что человек, который похитил и убил этих детей, детей вроде Сэма, это женщина. Я женщина, и я даже близко не могу себе такое представить или понять. Спроси меня, я бы сказала, что такое просто не может случиться». «Большинство людей с тобой бы согласились». «Мне кажется, что мы меняемся. Женщины. Девочки ведут себя как мальчики, они проявляют мужскую агрессию, и у них мужское отношение ко всему. Они пьют как мужчины, они дерутся как мужчины, иногда даже с большей готовностью». «Каждый субботний вечер в центре Бэвхэма. Я всегда учила Ханну быть сильной, иметь свое мнение и уметь его отстаивать, мыслить независимо. Может, я вообще делаю все неправильно?» «Я бы не стал беспокоиться. У нее очень девчачья розовая спальня». «Когда я училась, я была одной из трех девушек среди 17 мужчин у себя на потоке. Если Ханна пойдет в медицину, она увидит обратную картину». «А это проблема?» «Нет, конечно, нет. Но тут требуется полностью изменить структуру отношений, в том числе принципиального отношения мужчин к жизни». «Я не думаю, что Эдди Слайтхолм вписывается в твою новую концепцию. Ей 38. Она одинока. Я не знаю, что заставило ее пойти на такое, но очень сомневаюсь, что это новое социальное мироустройство». «А что тогда?» «Ты мне скажи». «Я не психиатр». «И не надо, просто вспомни. Не так давно у тебя был опыт достаточно близкого знакомства с психопатом. Ты видела, как он себя ведет». Кэт покачала головой. «Не надо». Она не могла допустить, чтобы эта черная тень омрачила такой замечательный солнечный день. «Ладно, просто дело в том, что убийца-психопат — это убийца-психопат. Одиночка, не имеющий никакой способности выстраивать нормальные отношения. Жалкий фантазер, человек без стыда и совести, ведущим принципом которого является самоудовлетворение любой ценой. Мне кажется, это, на удивление, асексуальное состояние». «Дело не может быть в этом. Тогда среди женщин и мужчин было бы одинаковое количество сумасшедших убийц, а это не так». «Я не могу назвать практически ни одной женщины, которая убила бы, находясь в таком состоянии». Саймон замолчал, не переставая, прокручивая между пальцами тонкую ножку своего бокала. «А как насчет женщин, которые берут заложников? Или угрожают кому-то физической расправой?» — спросил он после пары минут раздумий. «Такое бывало. Партизаны, женщины-солдаты. Есть женщины-религиозные фанатики, женщины-террористки-смертницы». Он покачал головой. «Я не беру войну. Я могу себе представить такое в какой-то экстремальной домашней ситуации. Кризис в семье, кто-то доведенный до крайности, но такое встречается совсем уж редко, разве нет?» «Патрульные такое видят сплошь и рядом. Добавляем туда еще алкоголь или наркотики, и ситуация ухудшается в разы». «А что заставило тебя задуматься о бытовом насилии и заложниках?» «Вчерашний день. Да, до меня в церкви дошли слухи. Обычно не ожидаешь, что бешеный псих решит забрести в английский собор». «Не уверен, что он псих. У него умерла жена. Он хотел отомстить Богу, и Джейн Фицрой показалась ему самым удачным средством. Но она оказалась даже чересчур христианкой, не стала выдвигать обвинения по причине какого-то неуместного милосердия. Ну, если у него горе, много у кого горе. Я не уверена, что мне нравится этот новый суровый старший инспектор. Привыкай к нему. Кэт уголком глаза взглянула на своего брата, и тут она засмеялась. Наверное, вашего парня уже передали другому отделу? Некого было передавать, он исчез. У нас не было причин его задерживать. Интересно, знает ли нас Джейн? Или он, раз уж на то пошло? Он местный? Ага, из тех новомодных перестроенных районов у канала. Макс Джеймсон! Боже мой, я должна была догадаться. Его жена умерла, Лиззи. Прекрасная, милая Лиззи Джеймсон. У нее была болезнь Крейцфельда-Якоба. Первый случай в моей практике и, надеюсь, последний. Мне нужно с ним увидеться. Зачем? Потому что я его врач, Сай. Что тебя так беспокоит? Ты слишком сознательная, вот что. Если ты ему понадобишься, он запишется на прием. Кэт фыркнула. «Добивай бутылку», — сказала она, поднимаясь, чтобы пойти в дом. «Может, хоть это тебя смягчит». 20. Решетка отодвинулась. В проеме сверкнули глаза. Она шарахнулась назад, но они увидели ее. Они видели ее всегда и везде, пока она была в камере. Она пыталась, вытянувшись, лечь на пол, но они видели ее. Они приходили каждые 15 минут. Решетка отодвигается, глаза. Глаза вращаются, ищут, фокусируются, видят ее. Смотрят секунд 20, решетка снова закрывается. Она знала, чего они ждали. Или даже надеялись. Это бы очень упростило им жизнь, разве нет? Но она была не из тех, кто сдается, а убить себя значило бы сдаться. Да и возможностей особой не было. Никаких простыней, ничего острого, проглотить тоже нечего. Окно было высоко под потолком и тоже зарешеченное. Нельзя было даже сказать, день сейчас или ночь. Она много думала о Кире. Они делали вместе блинчики, булочки, вырезали бумажных куколок из просроченных счетов за газ. Она никогда не трогала Киру. Она была за пределами круга. Она планировала отвезти ее к морю в настоящем фургоне. Они бы отлично провели время, а ее мать была бы счастлива не видеть ее хотя бы неделю. Она много думала о Кире. Кроме нее она старалась ни о чем больше не думать. Она играла в слова в уме. Решала арифметические задачки. У нее с этим было хорошо. У нее была голова на плечах. «Мозги на месте», как выражалась ее школьная учительница. Она умела говорить и читать задом наперед и очень быстро. Но когда она засыпала, она теряла контроль и вновь оказывалась на выступе в скале, а море уже ждало ее и как будто подпрыгивало, стараясь ее схватить, как тигр за прутьями решетки. Оно было зеленое, словно желчь. Полицейский на скале пытался столкнуть ее в воду, и во сне она боролась с ним. Она впилась ему в запястье, пока оттуда не хлынула кровь, а потом она спихнула его, а он катился и катился вниз. Он ее жутко разозлил. Эдакая образцово-показательная сволочь. Она не собиралась оставлять девочку. Она стала для нее неоконченным делом, а она этого не выносила. Ее сводило с ума, когда она что-то не заканчивала, оставляла в подвешенном состоянии, не обрубала полностью. Ей нравилось каждый раз все обрубать одним резким движением, доводить до конца, до абсолютного завершения. У нее возникало чувство, будто у нее в кишках копошатся черви, когда она думала о чем-то неоконченном, нечисто сделанном, не полностью обрубленном. Это словно сыпь, которую нельзя почесать. Сыпь там, куда невозможно дотянуться, в печени или в кишках. И ничто не может заставить это прекратиться. И это была его вина, их, мужчин. Она проснулась, дверь резко открылась, ключи. Мужчина. Поднос с грохотом опустился на стол. Сосиски в оранжевой луже с фасолью, пончик, вода. Она посмотрела на мужчину, на ключи. Она оттолкнула поднос, и он опрокинулся, бобы вместе с водой растеклись по полу. Он выругался. Ей было приятно. Она не разговаривала с ними, ни с кем из них. Сказала свое имя, и все. Не отвечала на вопросы, не говорила им, что думает. Сидела молча. Она могла продолжать так вечно. «Хорошо», — похвалила себя она, когда они сдались и оставили ее в покое. «Хорошая девочка». Она ударила кулаком в свою ладонь. «Хорошо». Черви, наконец, прекратили копошиться у нее в кишках. На какое-то время. Она уже пожалела, что опрокинула воду. Ей начиналось хотеться пить. Здесь было сухо, воздух был сухим, спёртым. Она стала со всей силы пинать ногой скамейку. Это напомнило ей о том любителе футбола. Он пинался. У неё на бедре ещё неделю красовался жёлто-фиолетовый синяк после того, как он её пнул. Ей даже показалось на секунду, что он может стать первым, кто её одолеет, но он не смог. На самом деле она знала, никто из них не мог. В конце концов, она всегда оказывалась сильнее. «Сильнее, Эдди», — говорил отец. «Вот моя девочка, давай сильнее. Попробуй побей меня». У неё никогда не получалось, но он учил её, пока не ушёл. Это всё, что она могла о нём вспомнить. «Сильнее, Эдди! Давай смелее! Вот моя девочка!» Этого хватило. Она продолжала пинать скамейку, пока они не пришли. Решётка открылась, зазвенели ключи. На этот раз женщина. «Прекрати, Слайдхолм, завязывай сейчас же. Чего тебе надо?» «Воды». «Раньше об этом надо было думать, нет?» Но воду ей принесли. Они бы не посмели оставить её без воды. Она выпила половину, а остальное выплеснула женщине в лицо. Через час дверь снова открылась, и её заставили выйти из камеры, повели по узкому коридору через крутящиеся двери в другой коридор, а потом в комнату. Теперь эти комнаты ей были знакомы. Ни окон, никакой обстановки, стол. Один стул с одной его стороны и два с другой. Провода для записывающего устройства и всё. Чёртовы пыточные камеры. Она зашла в комнату последней, опустив голову. Они подтолкнули её к стулу и усадили в него. «Ладно, ладно». Они ушли все, кроме одного, он встал у двери прямо за ней. Она обернулась, посмотрела ему в лицо. Он. На секунду её охватил ужас, будто она снова была на краю скалы, и тут она подумала, что сейчас упадёт вниз. Голова у неё кружилась, в ушах шумело. Это она падала, не он, не как во сне. Он. С ним был ещё один. Его лицо было похоже на сморщенный турнепс. Она уставилась на него, потом на блондина. «Старший инспектор Саймон Рейлор, сержант Натан Коутс, допрос Эдвина Слайдхолм, время...» Опять будут её канителить. Ей нужно быть осторожной. Она выпрямилась на стуле. Времени подготовиться у неё не было. Быть осторожной. Она посмотрела на него, но заговорил турнепс. «Кем вы работали, Эдвина?» «Эдди». «Нет, не говори ничего». Но она просто не могла этого слышать. «Вина», так она себя называла, когда была маленькой. Теперь она и произнести бы этого не смогла. «Вина». Мать вообще отвратно называла её Винни. Боже. Но потом она решила, она стала Эдди, всегда только Эдди. «Скажите нам, чем вы занимались?» Она молча глядела на него. «Вы много ездили?» Он заглянул в свои бумаги. «Игровые автоматы. Вы что-то делали с игровыми автоматами? Однорукие бандиты и тому подобное?» Она прикусила язык. «Было такое или не было?» Она кивнула. «Что?» «Ничего, не раскрывай свой рот». «Амандео полагался вам по работе, значит, корпоративный транспорт, так?» Она улыбнулась, не могла удержаться. «Корпоративный транспорт». «Катались на нём по стране, да? Неплохая машина, довольно быстрая, большой багажник». Тишина. Она посмотрела в потолок. Там виднелось странное пятно, паутины не было. «Сколько времени у вас ушло, чтобы добраться отсюда до Лафертона, Эдди?» На этот раз это был блондин, у него был приятный голос. «Где это Лафертон?» «Лафертон — это где вы увидели Дэвида Ангуса, который стоял у своей калитки и ждал, пока его подберут и добросят до школы». Она уставилась в стол. Её сердце забилось гулко и тяжело. Они могли заметить, как забилась жилка у неё на шее, так что она наклонила голову слегка вперёд. Она видела его перед собой яснее ясного. Кепка, школьный рюкзак, столбики подъездных ворот. Она почувствовала, как замедляется машина, когда притормозила у бордюра. Невидимая рука сжала её сердце, будто выжимая его, как губку. «В чём дело?» «Смотри на стол, смотри на него, не поднимай взгляд. Что вы ему сказали, чтобы он сел внутрь? Или ничего не говорили? Вы просто затащили его в машину? Он пытался убежать от вас?» «Нет, он просто поехал с ней, поверил ей, сел в машину. Не как другие». Она ясно видела его лицо, слышала его голос. Он очень много говорил. Всю чёртову дорогу он говорил, спрашивал её о чём-то, вертелся. Она ненавидела вертлявых. «Не вертись. Это она усвоила чертовски быстро. Не раскрывай свой рот. «Вы ударили его? Вы заткнули ему рот? Куда вы повезли его, Эдди?» Теперь они задавали вопросы вдвоем, одновременно, забрасывая ее вопросами, как шариками для пинг-понга. Ей хотелось рассмеяться им в лицо. Теперь это было легко, ведь она поняла, что они вообще ничего не знают. Все просто. Она была умна, а такой и надо быть. Ведь они тоже умные, и нет смысла притворяться, что это не так. На это многие погорели. Эти люди не были глупы. Просто в этот раз она оказалась умнее. «Вы отвезли Дэвида в пещеру, Эдди? Там вы спрятали его тело?» О, Боже! Она чувствовала, как кровь пульсирует у нее в голове и давит на глазные яблоки. Они раскрыли ее всего за одну секунду. Она не думала, что они сложат 2 и 2, и вот так предъявят ей результат. Бах! Прямо в лицо. Это было нечестно. Они играли нечестно. «Я требую адвоката». Он улыбнулся, турнепсовая голова. Она хотела со всего маху впечатать кулак в это уродливое лицо. «Зачем?» — спросил блондин. «Зачем он так внезапно понадобился вам именно сейчас?» «Да, с чего бы это, Эдди? Из-за пещеры, да?» Она развалилась на стуле и слегка отодвинулась от стола, чтобы видеть свои ноги. Чтобы не смотреть на них, не видеть их лица, их глаза. Она услышала звуки пещеры в своей голове. Эхо, шум моря снаружи. Она гуляла по ней. Она доходила до самого ее конца. Она вдыхала запах водорослей, холодных водорослей, влажного песка. Она любила пещеры, все эти пещеры. Это началось много лет назад. Она даже спала в одной из них. Сама себя взяла на слабо. Она их нашла, и они принадлежали ей. Она боялась моря, но она выяснила, когда начинаются приливы. В одной она даже спала. В другой. «Вам не кажется, что вы должны сказать нам, где находятся тела, Эдди? Подумайте об их родителях, этих мальчиков и других. Были еще другие? Скольких вы привели в пещеру? Дэвид Ангус, Скотт Мерриман». Она краем глаза видела руки блондина. Он перечислял имена, загибая пальцы. Он произнес их снова. «Дэвид, Скотт и Эми вы тоже туда везли. Так сколько там еще других?» «Сколько?» Она знала. Они все были у нее в голове. Ты не забываешь. Она была очень-очень осторожна. Но дело было в том, что сейчас все было кончено, но по-прежнему не завершено. Нить еще висела в воздухе. Девочка. С ней все было не кончено. Она почувствовала зеленый морской запах холодной пещеры. Им повезло. Никто никогда не понял, кроме нее. Пещеры были прекрасны. Она пряталась там. Она была бы не против окончить там свою жизнь. Что может быть приятней, спокойней? Так тихо. Они были друг у друга. Там их никто не трогал, они оставались в безопасности навсегда. Она чувствовала себя очень-очень усталой. Она с трудом удерживалась, чтобы просто не положить голову перед собой на стол. «А что насчет Киры?» — спросил блондин. Она резко выпрямилась на стуле и злобно ударила ладонями по столу. «Что, Эдди?» «Кира! Оставьте Киру в покое!» «Что, Кира?» «Заткнись, заткнись, заткнись, идиотка!» Они же не поймут, никогда в жизни не поймут ни про Киру, ни про их поездку к морю в фургоне вдвоем, ни про то, что Кира другая, всегда была другой, и как она любит Киру. «Уведите ее обратно». В его голосе звучало отвращение. Он посмотрел ей в глаза. Да, отвращение. У него не было на нее времени, и она ненавидела его за это. «Поднимайся». Потом в своей камере она подумала, что нужно было плюнуть ему в лицо, нужно было это сделать. Старший инспектор увел Натана из узких коридоров уголовного розыска. Они спустились по бетонным ступенькам и вышли во двор перед входом в полицейское управление. «Давай прогуляемся», — предложил Рейлор, хотя понятия не имел, где в этих местах можно приятно пройтись. Перед ними расстилалась только прямая главная улица, из-за жары, покрывшаяся пылью и пахнущая гудроном. «Я думал, тут на севере будет красота», — сказал Натан, нагоняя своего начальника, на один широкий шаг которого приходилось 2 его. «Зеленые долины и все такое?» «Это другая часть. Тут еще и скалы есть, и пляжи. Но это просто жуть. Хуже, чем Бевхэм». «Удивительно, как это все меняет. В Лафертоне никто и никогда не сможет смотреть на холм, как раньше. Еще многие поколения не смогут. А я теперь не могу думать о побережье, об этих скалах. О, море! Это одно из самых живописных побережий в стране, и оно осквернено, запятнано, и ничто уже не сможет это поправить. Вам кажется, это в вашу пещеру она их приводила?» Саймон пожал плечами. «Криминалисты туда сходят». «Криминалисты. Они — это все, на что мы можем рассчитывать, Натан. Дом, машина и пещера. Если они ничего не найдут, мы останемся ни с чем. Они должны...» Натан ударил сжатым кулаком себе в ладонь. «Она не будет говорить. Она как железная стена, да? Ничего не выдает, ни намека, только...» «Что?» «Только она это сделала со всеми ними». «О, да». «Насколько она сядет, если все кончится прямо сейчас, как есть, как думаете? На 10? Больше?» 10 минимум». «Если у нас все получится с криминалистами...» «Да, тогда все отлично. Но если нет...» «Черт, это просто невыносимо. Такой глухой тупик. Мы все знаем, и она знает, что мы все знаем, но при этом ничего. Она с тем же успехом могла похоронить их в песке или выкинуть в море. А мозгоправы не могут заставить ее расколоться?» «Сомневаюсь. Они тоже не со всеми справляются, только притворяются». «Я почуял от нее запах. Знаете, босс, этот запах?» «Вина. Испорченность. Испорченная всегда пахнет». Они дошли до перекрестка. Дорога простиралась еще на много миль вперед, блестящая и липкая из-за солнца. «Пойдем. Попытаемся еще раз?» Саймон молчал. «Стоит ли? Они могли оставить это и на следующий день. Или продолжать давить, надеясь извести ее, вымотать до предела. Но, конечно, это не сработает. Она была не из тех, кто выматывается, хоть когда-нибудь. Но он не мог просто все оставить и вернуться в Лафертон, потерять все концы. «В этот раз я пойду туда без тебя. Возьму кого-нибудь из их команды, чтобы посидел рядом. Босс, не принимай на свой счет, Натан». «Нет-нет, все нормально. Да у меня и нет особого желания снова на нее смотреть сегодня. Лучше позвоню М». «Как она?» «Цветет и пахнет, спасибо. Ей идет. Она, знаете, как будто распускается, как роза». Саймон рассмеялся. Он вспомнил свою сестру, беременную последним ребенком, и она распускалась. Ему в голову внезапно пришла мысль, что он никогда не узнает, каково это — иметь жену, которая распускается, вынашивая его ребенка. Он знал это на уровне инстинкта, так же, как он знал, что Эдди Слайдхолм виновна. Ты не можешь игнорировать подобные ощущения, даже если ты не в силах ничего с ними поделать. Буду рад поскорее убраться отсюда и буду рад снова оказаться дома. Со двора управления с визгом выехала патрульная машина. Очередная. «А в чем разница?» — сказал Саймон.